после того, что ты устроил. Он не смотрел на Ларри, но услышал, как тот задохнулся от обиды. Что именно? Перебранку. Это кто устроил перебранку? А ты как думаешь? Так значит, это я виноват. Разве ты не видишь, как серьезно она больна? Конечно, я это вижу. И что я, по-твоему, должен делать? Проявить хоть чуточку внимания. По-моему, ты проявляешь его за нас обоих, — сказал Ларри, толкая брата в плечо, как будто желая напомнить ему, кто из них двоих обладал большей физической силой. Куда ты спрятался, а? Куда это ты сбежал? Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? — спросил Алик, надраивая антипригарную кастрюлю из-под риса, папу. А я все думал, когда же кто-нибудь сунется ко мне с этим дерьмом? Не знал только, что это будешь ты. Боже, пара порций виски пошла бы тебе на пользу. Ага, тебе-то пользы от него было много. И попытайся хоть иногда с кем-нибудь трахаться. Я даже денег тебе одолжу. Именно этим ты и занимаешься. Вы поэтому больше говорить друг с другом не можете. Не суй свой нос, куда не просят, Алик. Ты полагал, что я не замечу? Иди к черту, сам иди к черту. — Что здесь происходит? — спросила Кирсти. — Ничего, — ответил Ларри. Он взял полотенце и с преувеличенной тщательностью принялся вытирать бокал. Кирсти нахмурилась. Потом опустила кружку Алисы в мыльную воду и положила руку Алику на плечо. По-моему, она приняла все, что нужно. — Спасибо, — сказал Алик. Она говорила какие-то странности, когда мы с ней были в ванной. Я думаю, она просто устала. — Какие странности? — спросил Ларри. — Такие же, какие говоришь ты, когда устаешь. Она зевнула. — Пойду уложу Эллу. Через час она тоже легла спать. Они с Эллой поселились в комнате на первом этаже. Ларри перенес свои пожитки наверх к Алику и устроился на старомодной раскладушке из металлических трубок и проволочной сетки. В комнате для гостей были только одна спальная кровать, и предполагалось, что такое перераспределение объясняется чисто практическими соображениями, хотя кого это могло обдурить или успокоить, Ларри не знал. Братья закончили с уборкой и уселись на диван в гостиной, чтобы посмотреть вечерние новости. После майских выборов правительство принималось за дело, объявляло год зеро. Спасало будущее страны, делая ее современной и модной. В речах, дававших интервью политиков, до странности назойливо мелькало слово «новый». «Думаешь, это сработает?» — спросил Ларри. «Плюс а шанж», — ответил Алик. Часть французской пословицы «плюс а шанж, плюс а рест». Чем больше это меняется, тем больше остается неизменным. Но он восхищался ими уже за то, что они пытались, хоть что-то делали. Ларри сказал, что они напоминают ему красных кхмеров и что он намерен посетить старый добрый английский паб. А то, чего доброго будет поздно, ни одного не останется. Он вспомнил одно местечко под названием «Синее пламя» в 15 минутах ходьбы через поле. Пол из каменных плит, деревянные бочки, не особенно чисто. Там продавали маринованные яйца и дешевые сигареты. Ты не против? Подразумевалось, что одному из них придется присмотреть за Алисой. Алик помотал головой. «Мне все равно нужно работать». «Не злишься за то, что я тебе устроил?» «Не злюсь». «Просто выпустили пар». «Это должно было случиться. Знаю. Ну, тогда я пойду. Давай». Когда он ушел, Алик выключил телевизор. Из тишины донесся материнский кашель, приглушенный, отрывистый, сухой, потом надрывный. Он постепенно затих. Он бросился в сад, выбежал на лужайку и стал взахлеб глотать теплый ночной воздух. В беседке он черкнул спичкой, зажег ветроустойчивый фонарь и поставил его на полку рядом с портретом Лазара. Потом заточил карандаши, открыл рукопись «Оксиген» и на целых 20 минут якобы погрузился в работу, но потом обман стал совершенно невыносим. И он принялся качаться на ножках стула, наблюдая за насекомыми, летящими на свет в открытое окно. Среди них была пара больших кремовых мотыльков, которые сбивали пыльцу с крылышек о стеклянную талию фонаря и, подобно спятившим ангелам, велись над головой писателя. А в начале первого вернулся Ларри. напевая под нос что-то из вестерн-кантри —